Колебнов, выполняйте, так победим. Я просто зубы себе сжал, чтобы не заржать вслух. Стоящий рядом Хилми не удержался. Картина та еще. Воины бегают, используют все свои умения по откату, бьют, дерутся. А рядом небольшая очередь из магов. Веридар, словно послушная и дрессированная зверюшка, душит их по очереди. Но он слишком тупой. Получает урон. Победила арифметика. Змей сдох. Довольные и перепачканные люди попадали в трясину. Плы тут же прервали это действие. Кали подчитался о трех предметах и была отдана команда всем использовать камни возвращения. Полчаса отдыха. Телепортация в Рур. Тот, который рядом с моим начальным сол. Знакомые пейзажи. Пробежка в лес. Аномальное количество монстров навстречу нашей группе. Безумное получасовое рубилово. Полный слив всей группы. Третья попытка успешна. Двигались без остановок, сражаясь на ходу. Групповой спуск в натуральную пещеру. Занятие баррикад и разворот ко всему тому кусающемуся хвосту, что тянулся на нами. Чистка. Перерыв и продолжение спуска. Прыжок прямиком в подземное озеро. Оказывается, я хорошо плаваю даже в куче железок, но списываю это на аватар континуума. Затем последовало самое бредовое сражение, в течение которого группа практически всем составом убилась раз 30. Я даже потерял все полученные сегодня уровни. Посадили одного рогу с уником, который все время находился в режиме боя. Его уник позволял оставаться ему в невидимости, если он не двигался. Мы, будучи в группе, его видели. Тоже бредом попахивает, но все в стиле морг. Одно тело лежит, держит режим боя, чтобы босс-скраб не восстанавливался, а остальные убиваются об него всем составом, пытаясь внести максимальный урон. Победили, а радости ноль. В клановом чате ругается Джокер, но мягко, суть его претензий в том, что вместо полезных действий и адекватной прокачки мы тут клоунаду устраиваем. Несколько легендарок, это, конечно же, круто, но не в масштабах клана. Если бы каждый сейчас ушел сам куда-то сражаться или в малых группах, то в общем мы бы заработали куда больше. Такие дела, но ворчал он недолго. Все же все три рейда оказались успешными, что все равно дало какие-то плюсы клану. Я задолбался, но зато заработал целую кучу уровней навыков и даже засинтезил один во второй тир. Обычный удар полукругом перед собой обзывается пафосно. Касание смерти ур. 1. Сокрушает вашего врага силой тьмы. Урон. 5000 удар. Стоимость применения. 250 ов. Время перезарядки. 20 секунд. Обычный атакующий навык. Попрощавшись с группой, которая все еще оставалась в Натаре, я вернулся в Харвик, добрался до гостиницы, свалился в комнате лицом вниз, тьма, но не та, ткнул выход, тьма, глава 20, свет, вылезал я из капсулы, словно дряхлый старик, все тело болело так, будто бы сражался я в реальности, а не с помощью аватара, у меня хватило сил, только чтобы добраться до спальной и уснуть в обнимку с ткнувшимся в лицо котенком, слишком бешеный темп у клановых активностей, поутру я был в порядке. Посидел с семьей, узнал, что собачку теперь зовут Рекс, а кошку – Мурка. Больше новостей в реале не было. Нырнул в капсулу. Тьма, тьма, не понял. А, аватар так и лежит лицом в пол. Переворачиваюсь, круто встаю, закинув ноги себе за голову и махнув ими. Вот, сразу бодрый. Отлично. Луцка 7. Утро доброе. Мне ответили стандартными приветствиями, удивил только Калиб. Колебнов. Лаки, утро. Твоя лига на почте, заслужил. Какое хорошее утро. Я пробежался к почте, постоял в очереди и забрал посылку от Колеба. Спустя пару минут я уже вернулся в гостиницу и распаковал посылку. Ух ты, светится. Копье пламенного рассвета. В древние времена это копье принадлежало великому воину, который на заре каждого дня сражался с ордами тьмы. Легенда гласит, что во время своей последней битвы он направил свое копье на солнце, и оно впитало его пламя. С тех пор копье стало символом очищения и разрушения, неся в себе силу солнечного света. Требование. Уровень 96. Навыки. Живость, оркестр, динамика, ясность, гармония, сила, гром, твердый ритм, быстрота, сияние. Увеличивает все характеристики кроме М, АТК, модификатор. 93. При каждом третьем ударе вызывает взрыв световой энергии, наносящий магический урон светом, оглушающий противников на 2 секунды. Очень интересно, красивое, мощное, а вот требования, прекрасны. Только 3 отличаются от ожерелья, что было у меня, а еще мой денежный баланс превысил 20 миллионов. Пора покупать крутую легендарку в дополнение этим двум. Подумать только, Три легендарки за три неполных месяца игры. Ясность, быстрота и сияние. Во втором тире это три отражения, скорость, энергия и легкость. Что получается? Пять навыков воды, четыре света, по одному ветра, тьмы и огня. Да запросто, дайте только время на все. Пока что никаких обновлений. Надо бы докачаться, прокачать навыки и только затем уже идти сражаться с разумными в Колизее. Этим и займусь. Прежде всего, уровень. Я хочу попасть в категорию от 80 до 100, желательно предельным, 99 или 100. Можно немного перекачаться, но потом задолбаюсь дохнуть, скидывая уровни. В общем, время самого увлекательного занятия в Морпг, гринда, монотонного и безжалостного. Но мне как-то не хотелось этим заниматься. Максимум, на что я был согласен сейчас, это пара часов сражений, не больше. Вчера хватило по самые уши. Помогла имба, рассказав о некой поляне светлячков. Практически бесконечное количество монстров, прущие на тебя и горы опыта. Очень слабая прокачка навыков при этом. Идеально, если все, что тебе нужно, это нарубить как можно больше уровней. Мне подходило. Я собирался добирать оставшиеся уровни навыков во время сражений в Колизее. Меня все уверяли в том, что я справлюсь даже с текущим набором. Но мне как-то не верилось. Я перенесся в труднопроизносимый город и направился в ближайшую локацию с подходящими монстрами. Поляна светлячков. Тут обитают огромные светящиеся насекомые, агрессивные, но не слишком сильные. Появляются они только ночью, и в игре как раз было темное время суток. 30-е уровни, но вот их количество. Взмах копьем, и первый светлячок взрывается облаком искр. Второй, третий, десятый, сотый, тысячный. Я потерял счет убитым монстрам. Время слилось в однообразный поток движений. Удар, взрыв, следующая цель. Было настолько скучно, что я дрался практически на автоматизме. Даже музыку себе подключил на фоне и уведомления обратно сделал активными. Монстров я буквально косил пачками. Зацепив иглу цепью, я размахивал ею, имитируя пропеллер. Свечение, оставляемое властью Гелиоса и частицы после взрыва светлячков. Увидев, как хорошо и непринужденно я справляюсь, ко мне в группу напросились трое игроков, даже оплату пообещали. Коротко переговорив с Калибом, тот дал добро и исключил меня из группы. Я шел, дрался, убивал и уничтожал, а за мной прогулочной походкой двигалось трое. Два парня и одна девушка. Они никак мне не мешали, переговариваясь о чем-то своем. Я приметил иконку клана альтов, один из тройки сильнейших, многочисленный клан, состоящий в основном из тех, кто живет в игре. Название его исходило от альтернативы реалу, жизни тут. Прогресс опыта замедлился и в целом такая прокачка вышла вполне себе сбалансированной. Втянувшись в процесс уничтожения светлячков, я не заметил, как в игре уже наступило утро. Затем игроки отвели меня в другую локацию, подобную этой, только для дневного кача. Лес с кучей насекомых переростков. Очень грязно и влажно, ужасное место. Но уровни росли, а с ними и навыки. Последнее полученное уведомление гласило: вы получили уровень, текущий уровень, 93. Действительно, куча уровней за день, проведенный в игре. На следующий день, уже мой, реальный, я продолжил это занятие, так как мне очень сильно понравилась оплата. 5 миллионов больших кристаллов за день, и это всего лишь за несколько уровней полученного опыта. Жаль, что я не смогу заниматься этим дольше. Наградой второго дня стали два навыка, достигнувшие третьего тира, которые я целенаправленно прокачивал. Равновесие и энергетический щит дали мне динамический щит. Динамический щит обеспечивает идеальное равновесие между защитой и экономией ресурсов. Использовав его однажды, вам не придется думать о его поддержании до тех пор, пока он не будет разрушен. Увеличивает физическую и магическую защиты на 20 во время своего действия. С шансом 30 блокирует негативные умения. Прочность 200 000 единиц. Стоимость активации 20 000. Время перезарядки 3 минуты. Я активировал его, и вокруг меня проявился еле видимый глазу полупрозрачный щит, зависший в сантиметре от кожи. Интересно, а от дождя и грязи он защитит? Все же имба была не совсем права. Если поделить опыт на насколько людей и при этом работать оружием будет только один из них, то получится довольно неплохая прокачка в целом. Баланс силы и хаос восстановления дали мне навык с интересным названием и полезными свойствами – оркестр. Оркестр УР. 1. Оркестр объединяет гармонию и хаос в мощное целительное и положительное умение. При активации Навык равномерно восстанавливает ваше здоровье и увеличивает ваши характеристики. Эффект. Повышение основных характеристик на 20-30 секунд. Восстановление. 30 от максимального ОС. Стоимость активации. 10 000 ОФ. Время перезарядки. 3 минуты. Сойдет. Третий день закончился тогда, когда я получил 100 уровень. По его достижении мне также, как и всем другим игрокам, достигших сотки, была выдана награда «Уникальный слот под навык». Туда можно было поместить любой из обычных навыков, слегка улучшая его при этом. Также не было разницы, какого тира был навык, первого, второго, третьего. Он в любом случае будет занимать лишь один слот в книге навыков. Тем самым я освободил себе 3 слота разом, поместив туда мой любимый навык, цепь упокоения. И если до помещения она, будучи слегка прокачанной, выглядела так. Цепь упокоения УР-11 призывает металлическую цепь, позволяющую наносить урон и сковывать противников. Урон 200 000 удар, 20 000 сёк, при наложении эффекта сковывания. Стоимость призыва 9000 ОФ, стоимость удара 4500 ОФ, поддержание эффекта 1500 ОФ сёк, время перезарядки 35 сёк, то после помещения в слот, который игроки называют ультой, она стала выглядеть так. Ультимативная цепь упокоения УР-11 призывает контролируемую металлическую цепь, позволяющую наносить урон и сковывать противников. Урон 240 000 удар, 24 000 сёк, при наложении эффекта сковывания. Стоимость призыва 7500 ОФ, стоимость удара 3500 ОФ, поддержание эффекта 1250 ОФ сёк, время перезарядки 15 сёк. Не то, что я ожидал, совсем не то. Конечно, возросший урон и снижение стоимости, очень сильное снижение время перезарядки, но ни одного дополнительного аффикса, хотя, я присмотрелся, было кое-что, слово контролируемое, так, а контролировать ее как, призвал, никаких изменений, вовремя вспомнил о том, что номер гостиницы, не лучшее место для этого, так, время посетить тренировочную площадку, слышал, что такие есть практически в каждом городе, но так ни разу и не воспользовался ими. Тренировочная площадка оказалась огромным полем на окраине города, окруженным высокими стенами с защитными рунами. Десятки разных игроков оттачивали свои навыки, а воздух звенел от ударов оружия и вспышек магии. Я отошел в свободный угол и призвал ультимативную цепь упокоения. Теперь я понял, в чем фишка. Направляя ее с двух рук, я мог искривлять ее прямо в воздухе. Она висела в воздухе, сверкающая и готовая к действию, извиваясь под моими командами, словно живое существо. Держа цепь обеими руками, я постепенно понимал, как управлять ею, и не мог нарадоваться такому улучшению. Каждое мое движение влияло на ее форму и направление. Если я резко тянул цепь к себе, то она начинала сгибаться, напоминая готовую к прыжку змею. И наоборот, если я отводил руки, цепь начала разворачиваться и удлиняться, позволяя мне держать ее на расстоянии. С помощью таких маневров я мог контролировать длину и направление, увеличивая радиус и уменьшая его. Конечно же, я сразу прикрепил к ней копье. Зрелище завораживало. Длинная игла на цепи извивалась, атакуя и защищаясь, а за ней вился след от навыка власти Гелиоса. Это уже магия какая-то. Я, черт знает что, а не игрок. Вот кто я, боец ближнего боя, вполне. Могу бить издалека, едва ли не лучше, чем вблизи. А теперь еще и вот это вот, манипуляция навыком одной лишь силой мысли. Шестое чувство подсказывало мне, что движение руками излишне, но с ними было легче. Это было похоже скорее на то, как я учился управлять виртуальной клавиатурой, только уже не в двумерной, а в полноценной трехмерной проекции. Тихо ругаясь про себя, я учился. Мои манипуляции не могли не привлечь чужое внимание, и вскоре у меня появились зрители. Несколько игроков с интересом наблюдали за моими фокусами, но не вмешивались. Лишь один не выдержал. В узел ее завяжи. Я так и сделал, а потом еще и еще. После чего у меня закончились оф, и я приступил к самому обычному спаррингу, используя свою иглу копье с тем игроком, который мне и посоветовал это сделать. Уровень у него был значительно выше, чем у меня, но он банально не мог по мне попасть. Те сражения, которые я провел, находясь в цитадели асов, не прошли зря, как и советы цифрового. Сейчас я находился на середине платных видеокурсов, которые он мне посоветовал. Реальный бой для мужиков, а не те финты, что ты крутишь, Таковы были его слова. «Ну, мужик», — заныл мой оппонент, — «так нечестно, давай бить друг друга по очереди». «А давай», — согласился я с ним и активировал живую скалу, получая несколько ударов. «Теперь моя очередь». Бедняга ушел с ринга, оставшись с единицей здоровья. Тренировочная арена действовала по типу дуэли, в которую вступал всякий, заходящий на нее. Не совсем полноценные бои, скорее, их договорная имитация. Но было очень весело. Я отрабатывал каждый свой новый навык. Лучше всего прокачивались умения первого тира, и уже спустя пару часов два моих новых навыка достигли тридцатки, теневой щит и огненная ярость. Из названия первого следовала и его суть, а вот второй существенно усиливал физическую атаку, но на очень короткий период времени, всего лишь 3 секунды. Меня заинтересовал этот навык, поэтому я выбрал его в качестве ведущего во время синтеза и получил следующее. Человеческая мощь, тень костра Ур. 1. Словно первобытный человек, сидящий в тени костра, в момент критической опасности вы готовы отразить атаку противника и самому дать сдачи. Эффект. Увеличение физической атаки на 50 на 3 секунды. Защита. В течение действия навыка создается защитное поле, уменьшающее получаемый урон на 20. Стоимость применения. 3000. Время перезарядки. 60 секунд. Какое странное и длинное название. Мне нравится. И я на еще один шаг стал ближе к тому, чтобы надеть на себя заветную подвеску. Это же сколько у меня физической атаки будет, если я этот навык активирую. Сейчас мои характеристики выглядели так. Луцко 7, уровень 100, опыт 18 900 322 000, ОС 232 156 232 156, ОМ 28 606 28 606, ОФ 399 199 399 199. Физическая атака 273 712, физическая защита 213 449, магическая атака 34 606, магическая защита 128 128. Любо-дорого смотреть на такие огромные цифры, но увы, я вспомнил, сколько здоровья у боссов и как долго я убивал Лону. Сомневаюсь, что она тогда была в лучшем своем снаряжении и с активированными умениями. Я применил оркестр, а затем тень костра. 3 секунды светилась надпись. Физическая атака. 718 558. А затем сменилась на. Физическая атака. 479 038. И продержалась так оставшиеся 17 секунд, находясь под действием оркестра. Вот это я монстр. Всех побью. Как только я закончил очередную тренировку, ко мне на арену вышел молодой парень с надменным выражением лица. Над его головой горела эмблема клана Легион. О, один из зомбаков собственной персоной. «Эй, новичок, развлекаешься тут, фокусы показываешь?» — крикнул он, презрительно оглядывая меня. «Пока такие, как вы тратите время на ерунду, мы в Легионе занимаемся реальными делами. Мы эту игру проходим». Я промолчал, с удивлением наблюдая за этим персонажем. «Это он что, ругаться пытается?» «Что?» Язык проглотил. «Неудивительно. Ты хоть знаешь, кто перед тобой стоит?» Он ухмыльнулся и тыкнул большим пальцем себя в грудь. «Я, Арис, будущий чемпион Колизея в категории от 80 до 100. И мне тут птичка напела, что ты один из претендентов. Но что-то мне кажется, что это вранье. Ты выглядишь слабым». Я задумался. Следующие 4 месяца очередной этап Колизея начинался через 1,5 недели, практически ровно с началом нового месяца в реале. Арис демонстративно достал сверкающий меч. Оружие действительно выглядело впечатляюще, длинный клинок с рунами вдоль лезвия, излучающий слабое красноватое сияние. «Вот это, настоящее оружие!» – бахвалился он. «Меч огненного властелина, убивает одним ударом». Арис любовно погладил клинок. «А у тебя что, палка на веревочке? Это даже не смешно». Я посмотрел на свое копье, привязанное к цепи. «Да, со стороны оно, наверное, выглядело не очень внушительно, но я-то знал его истинную силу». «Слушай, мужик», — продолжил Арис, — «ты, конечно, забавно машешь своей цепочкой, но пока такие, как вы тратите время на ерунду, мы в Легионе реально проходим игру, а вы все так, прохлаждаетесь». «Зачем он повторяется? Только что ведь то же самое говорил. У каждого свой путь», — философски заметил я, вспомнив надпись на игле и переиначив ее. «Ха, крафт, торговля, все это ерунда. перебил меня Арис. Настоящие игроки должны становиться сильнее и побеждать боссов. Вот чем мы занимаемся в Легионе. А вы просто мешаете нам своими глупостями. Он что, НПС? Это начало меня раздражать. Послушай, сказал я, каждый волен выбирать свой стиль игры. Нет ничего плохого в том, чтобы просто получать удовольствие от процесса. Удовольствие? Арис скривился, словно услышал ругательство. Ты что, ребенок? Я с недоумением глянул на пацана, который едва ли не вдвое младше меня был. Арис тем временем продолжил. Игра – это битва, борьба за первенство. А вы все занимаетесь какой-то ерундой. Арис презрительно махнул мечом. Вот ведь попугай. Надо что-то менять, пока еще раз то же самое не сказал. Если ты такой крутой, может, сразимся? Предложил ему я, краем глаза наблюдая, как у сего действия собирается публика. Ха, да я тебя одной левой делаю, фыркнул он. Но так и быть, преподам тебе урок. Может, хоть поймешь, насколько ты слаб. Мы встали в боевые стойки. Я ничего не испытывал. Странное состояние, будто бы очередной день на работе кассира в супермаркете. Готов? Ухмыльнулся Арис. Начнем. Он рванул вперед с невероятной скоростью, явно усиленный каким-то навыком. Его меч сверкнул, целясь мне в грудь. Я едва успел отпрыгнуть, уворачиваясь от удара. Что, испугался? Рассмеялся Арис. А я ведь еще даже не начал. Я активировал динамический щит, готовясь к следующей атаке. Арис не заставил себя ждать. Он обрушил на меня целую серию ударов и умений, от которых я с трудом уворачивался. «Давай, продолжай, выжигай ее впустую. Покажи, на что способен», — кричал он. «Или ты только убегать и умеешь? Ну, раз уж вы так сильно просите, я решил перейти в наступление». Призвав цепь, я направил ее на Ариса. Цепь вильнула в воздухе, меняя траекторию и пытаясь поймать противника, но тот играючи ушел от нее. Все же я пока что слишком медленно ею управляю, если дело доходит до настоящего боя, где счет идет на секунды. Ха, и это все, презрительно бросил Арис, детские игрушки. Он снова бросился в атаку. На этот раз я был готов. Встретив его удар копьем, я отбросил его назад, применив касание смерти. Задел его, первая кровь за мной. Аво, а ты не так прост, каким кажешься, сказал он, но этого мало. Следующие несколько минут прошли в яростной схватке. Парень оказался не так глуп, как его язык. Мы обменивались ударами, уворачивались, атаковали. В основном это была чистая дуэль на холодном оружии, с редким применением навыков. Я постепенно входил во вкус боя. Все мои тренировки на этой площадке были ради этого, ради настоящего поединка. Арис был силен, даже чрезмерно. Виден опыт обращения с холодником, причем вряд ли вчера он научился так ловко мечом махать. Его удары были мощными и точными, он грамотно пользовался своим весом, крутил корпусом, даже пытался подсечки делать. Но я заметил, что он все же слишком полагается на свое легендарное оружие. Его техника была хороша, но не идеальна. Я решил рискнуть. Дождавшись подходящего момента, я активировал оркестр, а затем и тень костра. Мои характеристики взлетели до небес. 3 секунды. Арис замахивается для очередного удара и наносит его сверху вниз. Но я готов, отбиваю. 2 секунды. Отпускаю копье, за которое держался все это время, и пробиваю Арису в лицо с левой. Как давно я так не делал? Что за прекрасные ощущения? 1 секунда. Замерший в нелепой позе Арис с обалдевшим выражением лица получает в ухо с правой руки. Классическая двоечка выполнена отлично. Здоровье противника достигло 1, мигнуло, а затем снова вернулось в прежнее состояние. Понятно, использовал умение типа того, какое мне Лона показывала. Видимо, у игроков оно популярно, и я могу понять, почему. Я наступил на ушко валявшегося копья, надавил на него, и копье подлетело, упершись мне в руку. Прав был Хилми, я тот еще показушник и понторис, зато мне весело. А еще я с этим пареньком поднял уже целую кучу навыков. Что это было? С изумлением уставился тот на меня, не спеша нападать. Как ты это сделал? Сомневаюсь, что он на моем поднятии копья с земли арены. Я не стал отвечать, продолжая атаку. Теперь уже Арис оказался в обороне. Он отчаянно пытался блокировать мои удары, но я был слишком быстрый и напорист, выжигая все свои оф, пока не закончилось действие оркестра. Наконец, после особенно мощной атаки, Арис рухнул на землю. «Готов, невозможно», – прошептал он. «Как какой-то новичок смог победить меня? Стой, я же вижу 7, у тебя 7 переродов. Это все меняет». Я протянул ему руку, помогая встать. «Хороший был бой», — сказал я. «Ты действительно силен». Арис с недоумением посмотрел на меня. «Ты не злорадствуешь, не насмехаешься, ты же победил. Мне теперь не стать чемпионом. Я точно уверен, что кроме тебя никого сильнее в категории нет». Я лишь покачал головой. «Зачем мне это делать? Мы оба хорошо сражались. В этом, как я уже говорил ранее, и есть суть игры. Получать удовольствие от процесса. Ну а по поводу того, кто будет чемпионом? Ты что, всех игроков в лицо знаешь? Вот прям всех-всех?» Арис лишь задумчиво посмотрел на меня. Пауза размышлений затянулась, и я даже специально покашлял, возвращая пацана в реальность. «Ой», — сказал он, — «я подумал. Знаешь, может, я был неправ насчет тебя, и насчет других игроков тоже». Он оглянулся вокруг, а там уже чуть ли не с попкорном стояли. «А нет, жуют что-то. Ну, пускай, сегодня, бесплатно. Просто у каждого свой путь», — ответил я. «Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться быть сильнейшим, но и другие стили игры имеют право на существование». Арис кивнул. «Да, возможно, ты прав. Знаешь, а ты неплох. Как насчет еще одного боя? Только в этот раз по-честному, без хвастовства». Я улыбнулся. «С удовольствием». Мы снова встали в стойки. На этот раз бой был совсем другим. Мы не столько сражались, сколько старались держаться на равных. Точнее, это делал я. А вот Арис уже откровенно пыхтел. «Не настоящий поединок, мне нужно что-то сильнее. Что-то, что я не смогу победить». После боя, который закончился моей победой, Арис подошел ко мне. «Слушай», — сказал он, — «я тут подумал. Может, ты присоединишься к нашему клану? Нам бы пригодился такой боец, как ты». Я покачал головой. «Спасибо за предложение, но у меня уже есть клан, и я им доволен». Арис кивнул. «Понимаю. Ну, тогда, может, будем тренироваться вместе и дальше? Мне нужен достойный спарринг-партнер, а не эти лузеры». Он махнул мечом в сторону публики, даже не смотря туда. В ответ ему послышалось пару гневных фраз и предложений подраться, но он их проигнорировал. «Это можно», — согласился я. «Завтра в то же время?» «Договорились». Арис протянул мне руку. Я пожал ее, пытаясь вспомнить, сколько рук я тут уже пожал сегодня. Ладно еще этот импульсивный пацан, повернувший свою точку мировоззрения на два прямых угла за пару минут. Но ведь и остальные люди, которые тут находились, все почему-то хотели со мной подраться, и даже выкладывались на все 100, но я не чувствовал никакого азарта, ноль адреналина. Тупо раз, Д2 махнул и все, конец. Я даже голыми руками начинал бой пару раз. Поймав оружие противника и приняв его урон, подскакивал в ближний бой и разделывал его. Одного мага я забил вообще прыгая на левой ноге и стягая его цепью, замотанной на, кто бы мог подумать, левой руке. А я ведь правша. Смех, да и только. Каждый день я проводил изнурительные спарринги. Не для меня, а для моих партнеров. Дело в том, что я прокачивал лишь нужные мне навыки, мучая при этом соперника и заставляя бой идти в нужном мне темпе. На следующий день я выполнил следующий синтез. Сбалансированное мастерство копья объединилось с касанием смерти. Я получил 4-й навык 3-го тира. Трансцендентность копья УР. 1. Пассивный навык, который наделяет владельца уникальными способностями, преображая мастерство обращения с копьем на новый уровень. Увеличивает боевые характеристики и позволяет использовать копье с максимальной эффективностью. Эффект. Плюс 30 ОФОС-ФИС. АТК. При использовании копья дополнительно плюс 20 физ, АТК. Каждая атака копьем восстанавливает 2 от максимального ОФ, позволяя дольше сохранять выносливость в бою. Вот это вот уже прям идеально, то что доктор прописал. Берегитесь, ребята на арене. Сейчас я пойду и куплю несколько копий похуже и буду вас ими колотить, пока вы не посинеете. Ну, или пока я свои навыки не прокачаю как следует. Хе-хе. Вычеркиваю преображение из списка. Осталось еще 6. Ничего, скоро уже, скоро. Еще неделю подраться. И мне почему-то это очень сильно начало нравиться. Увы, через 2 дня со мной никто не хотел сражаться. Я всех задолбал своими «бей меня и стой, сейчас буду бить тебя». А что я? Мне навыки прокачивать надо, как и остальным игрокам тут. Между прочим, основная проблема была в том, что я этим занимался с самого раннего утра и не отпускал противника столько, сколько мог, несмотря на его вой и скулёж. Меня прозвали мучителем и начали обходить стороной, предупреждая остальных игроков о том, чтобы не ввязывались в поединки со мной. Беда, но ничего страшного. Я просто взял и поменял город, отправившись в столицу Империи Ордо. Все равно мой путь лежит туда. Ну а договор с Арисом? Пусть поменьше умничает, ему будет полезно. Ладно, морды, ну вас всех. Ухожу я, обиделся. Еще разок поспрашивал, нет ли желающих подраться, но, увы, такие закончились. Площадь, телепорт, тьма, свет. Столица империи Ордов встретила меня грохотом и суетой. Город-крепость, город-армия, сердце тысячелетней войны. Высоченные стены, утыканные баллистами и катапультами. Улицы, забитые солдатами всех мастей, от новобранцев до закаленных ветеранов. Лязг оружия, крики команд, топот марширующих отрядов. Я едва успел отойти с телепорта, как меня чуть не снесла колонна тяжелой пехоты. Бронированные воины, закованные в сталь с головы до пят, двигались как единый механизм. За ними спешили маги, окутанные разноцветными аурами. Уровни у всех были запредельными, выше 300. С дороги, зелень, рявкнул на меня один из них, тот, что покрупнее. Не видишь, куда прешь? Я молча отступил в сторону. Нет смысла спорить с НПС, особенно если он выглядит так, будто может переломить тебя пополам голыми руками. Пробираясь через толпу, я пытался осмотреться. Архитектура города поражала. Огромные здания из черного камня, украшенные золотыми гербами и знаменами. Повсюду статуи великих полководцев прошлого. На главной площади возвышался гигантский монумент, воин, попирающий ногами поверженных демонитов. Внезапно мой взгляд зацепился за знакомую фигуру. Неужели? Точно, это же Арис. Как он здесь оказался? Парень заметил меня и замахал руками. Эй, Лаки, сюда давай. Я подошел к нему, с трудом протиснувшись через очередной отряд. «Какими судьбами?» – спросил я, пожимая ему руку. «Так теми же, что и ты», – загадочно ухмыльнулся Арис. «Думал, может, еще потренируемся. А тут такое». Он махнул рукой в сторону огромного здания, похожего на дворец. У входа толпились сотни игроков. «Там сейчас генерал Максимус выступать начнет», – пояснил Арис. «Пойдем послушаем, говорят ведь, клич будет. Так вот зачем он здесь? Я не знал, кто это, тем не менее», — кивнул, соглашаясь, и мы двинулись к толпе. Внезапно раздался громовой голос. «Генерал Максимус!» Толпа загудела, когда на балкон вышел высокомерный воин в сверкающих доспехах. Он приподнял руку, призывая к тишине, и с воодушевляющим огнем в глазах, и такое ощущение, что в сердце, произнес: «Герои, послушайте, ваши сердца пылают ярче, чем любой факел. Вы не просто бойцы, вы – легенды, чьи имена будут записаны в истории. Каждый из вас несет в себе силу, способную изменить ход событий. И даже если вы не верите в себя, помните, окружающие вас люди верят. Верьте в свою мощь, верьте в свою судьбу и знайте, что великие подвиги ждут тех, кто готов поверить в себя. Смерть демонитам, смерть Маалнир». Толпа проревела что-то невнятное, но в целом это можно было трактовать не иначе как «да». «Смерть», — завопил Максимус. Арис в возбуждении задергал меня за полу плаща. Я в темпе открыл виртуальный блокнот на нужной странице, мысленно похвалив себя за то, что сделал закладки в этом раздувшемся до неузнаваемости справочнике. Подумав, я на всякий включил отображение игрового меню и помахал им перед лицом у Ариса с блокнотом, открытым на нужной странице. Тот лишь благодарно закивал в ответ. «Смерть, смерть, смерть!» — крикнула толпа, а с ней и я, и Арис. Максимус поднял руку, призывая к тишине, и толпа затихла. «Говорю вам, герои, не стремитесь к смерти ради самой смерти. Не это является нашей целью. Наша цель – победа, чистая и справедливая. Мы сражаемся не только с врагом, но и за то, чтобы защитить то, что дорого нашим сердцам. Смерть – это не просто конец, это знак того, что мы сражались за что-то большее. И если падать, то только с гордостью за свои поступки и свои идеалы. Честь героям, вечная слава павшим!» Вновь заорал Максимус. «Пускай их за руку ведут боги!» — прокричали в ответ ему. Максимус же лишь развернулся, эффектно взмахнув плащом, и скрылся в недрах одной из построек, уйдя с балкона. «Мощный спич, ничего не скажешь, но вот это движение я запомню. Рев веры. Вы услышали 2 из 10 кличей ордена защитников. Все ваши характеристики были увеличены. Модификатор 2. Путешествуйте, посетите все знаковые места континуума, и кто знает, возможно, защитники примут вас в свои ряды». «Дали?» — спросил у меня Арис, а я лишь кивнул ему в ответ. «Фух, ну ты меня выручил. Я слова забыл уже. С меня пиво». Я лишь грустно улыбнулся в ответ на это. Игроки не могут употреблять алкоголь, несмотря даже на то, что он есть в игре, на вкус как вода и не пьянит. Сам пробовал. Мы с Рисом двинулись сквозь расходящуюся толпу. Площадь постепенно пустела, но город не становился тише, отовсюду доносились звуки тренировок, лязг оружия и крики команд. «Слушай, а где тут тренировочная площадка?» – спросил я у Ариса. «Хочу туда». Арис не понял. «Так ты сам туда ведешь ведь, и точно по адресу. Издеваешься? Не понимаю тебя, но скажу честно, пофигу мне. Здесь целый квартал отведен под арены и тренировочные поля. Пойдем, покажу». Мы двинулись по широкой улице, вымощенной черным камнем. По обеим сторонам возвышались внушительные здания, казармы, оружейные, магические академии. Повсюду сновали воины всех мастей, от закованных в броню рыцарей до полуобнаженных варваров с огромными топорами. Бесконечные толпы игроков Хайв. Здесь, по сути, собрана вся мощь, которую могут представить люди с нашей стороны. Те, которые пришли через капсулы. Круты, даже очень, спору нет. Но не смотрятся они на фоне четких и слаженных высокоуровневых НПС. Не держат спину, постоянно в движении. Не круты. Пока что надеюсь. Вот мы и пришли. Арис широким жестом указал на огромный комплекс зданий впереди. «Добро пожаловать в квартал воинов». Я присвистнул. Комплекс впечатлял. Десятки арен разных размеров, тренировочные манежи, полосы препятствий. И везде кипела жизнь. Сотни бойцов оттачивали свое мастерство. И не только игроки. НПС там тоже активничали. Наоборот даже, я присмотрелся и понял, что игроков там меньше. «Ну что, готов размяться?» — спросил меня Арис. Я кивнул. «Еще как, с чего начнем?» «Давай с простого», — предложил Арис. «Вон там небольшая арена для спаррингов. Можем подраться друг с другом или вызвать кого-нибудь из местных». «Я пошел кошмарить местных», — сразу же заявил ему, пока не разбежались. «Ну-ну», — посмеялся с меня Арис. «Смотри сам, не убеги». Мы направились к указанной арене. Это была круглая площадка диаметром 20 метров, окруженная низким барьером. Вокруг толпились зрители, как игроки, так и НПС. Я прислушался к разговорам. «О, да тут тотализатор устроили. Эй, кто хочет подраться?» — крикнул Арис, запрыгивая на пустующую сейчас арену. «Два новичка ищут достойных противников». Я поморщился от слова «новичок», но промолчал. В конце концов, по местным меркам мы и правда зеленые юнцы. Из толпы вышли двое, здоровенный варвар с двуручным топором и изящная дама с парными кинжалами. «Мы принимаем вызов», — прорычал варвар. «Готовьтесь к поражению, слабаки». Я только усмехнулся. «НПС, сотые уровни. Ох, не знают они, на что нарываются». Мы встали по разные стороны арены. Я активировал динамический щит и призвал цепь. Краем глаза заметил, как Арис выхватил свой пылающий меч. «Начали», — крикнул взявшийся откуда-то распорядитель. Варвар с ревом бросился на меня, занося топор для сокрушительного удара. Я легко уклонился, пропуская его мимо себя. Цепь змеей метнулась вперед, обвивая ноги противника. Рывок, и варвар с грохотом рухнул на землю. Теперь я смотрел на то, как Арис теснит даму. Джентльмен из него так себе, ибо он от души пинал ее ногами, ничуть не щадя. Его огненный меч оставлял в воздухе пылающие следы, не давая противнице приблизиться. Я вновь сосредоточился на варваре. Тот уже поднялся и теперь осторожно кружил вокруг меня, выискивая брешь в обороне. Я решил не затягивать и перешел в атаку. Активировав оркестр «Тень костра», я рванулся вперед. Варвар попытался блокировать мой удар, но я легко обошел его защиту. Копье вонзилось ему в плечо, а здоровье противника резко упало. Не давая ему опомниться, я провел серию быстрых ударов. Варвар пытался отбиваться, но куда там. Бил я его руками, замотанными в цепь. Так у меня получалось наносить куда больше урона вблизи, нежели копьем. Через несколько секунд его здоровье достигло единицы, и он упал на колени. «Сдаюсь», — прохрипел он. Я повернулся к Арису. Тот как раз заканчивал свой бой. Дама, окруженная огненным кольцом, беспомощно опустила оружие. «Победа за нами», — торжественно воскликнул Арис, подняв меч. Противники ушли с арены, а толпа вокруг разразилась аплодисментами и одобрительными возгласами. Я заметил, как некоторые зрители с кислыми лицами передавали друг другу монокристаллы. Видимо, проиграли ставки. «Неплохо для новичков», — прокомментировал распорядитель, подходя к нам. «Хотите попробовать что-нибудь посложнее?» Арис взглянул на меня, и я кивнул. «Почему бы и нет? Давайте», — согласился Арис. «Что у вас есть?» Распорядитель хитро улыбнулся. «Как насчет командного испытания? Вы двое против пяти моих бойцов. 5 против 2, это уже серьезно, но отступать было неинтересно, я хотел драки. «Принимаем вызов», — сказал я, прежде чем Арис успел что-то возразить. На арену вышли 5 противников, 2 мечника, лучник, маг и здоровяк с огромным молотом. Все воины были облачены в тяжелые доспехи, украшенные гербами Империи Ордо. «Ты уверен?» — шепнул мне Арис. «Эти ребята выглядят куда серьезнее предыдущих. Справимся», — подмигнул я ему. «Главное, работать вместе». Мы встали спина к спине в центре арены. Я активировал свои защитные навыки и приготовился к бою. «Начали!» — крикнул распорядитель. Противники окружили нас плотным кольцом. Маг начал читать заклинание, воздух вокруг него засветился зловещим светом. Лучник натянул тетиву, прицеливаясь. Я решил действовать на опережение. Вновь активировав оркестр и тень костра, я метнул копье в мага, надеясь прервать его заклинание. Но один из мечников ловко отбил иглу своим клинком. Арис тем временем отражал атаки второго мечника и здоровяка с молотом. Его огненный меч оставлял в воздухе пылающие следы, не давая противникам приблизиться. Внезапно я почувствовал толчок в плечо, лучник все-таки попал в меня. Стрела пробила мою защиту, нанеся ощутимый урон. Ситуация складывалась не в нашу пользу. Противники явно превосходили нас и числом, и умением. Я лихорадочно соображал, как же нам победить. Осенило, придумал. Пришло время проверить догадку. «Арис, прикрой меня!» — крикнул я, отступая в центр арены. Арис кивнул и встал передо мной, отражая удары противников. Я сосредоточился на цепи, прикрепив к ней вернувшуюся в инвентарь иглу. Метнув последнюю в воздух практически над собой, я изо всех сил натянул на себя цепь, не давая ей удлиниться. Почувствовав, что у меня получилось это сделать, я повел руками в сторону мага. «Отбей это!» Мечник попытался его прикрыть. Он честно выставил свое оружие вверх, но я лишь немного стравил цепь, из-за чего та удлинилась и мое копье влетело прямиком в лицо мага. «Ох, ты ж, соболезную ему, вот прям искренне!» В континууме нет такого понятия, как критический урон. Есть лишь урон, нанесенный в уязвимое место. Не знаю, в чем конкретно различие, для меня это выглядит как одно и то же. Так вот, если бы в игре был крит, то именно его сейчас принял маг, заливая все вокруг кровью. Один готов. Маг рухнул на землю, и его товарищи на секунду замешкались, не ожидая такого поворота событий. Я воспользовался этим моментом, чтобы перегруппироваться с Арисом. «Отличный удар!» — крикнул он, отбивая атаку мечника. «Теперь их 4. Молодец, считать умеет!» Я кивнул, втягивая цепь обратно. Кровь мага все еще капала с наконечника копья, и это зрелище почему-то наполнило меня странным удовлетворением. Может, я становлюсь слишком жестоким? Нет, это просто игра. Просто очень реалистичная игра. Я все же не до конца верил словам Коннекта. Лучник выпустил еще одну стрелу, но на этот раз я был готов. Поймал стрелу прямо в воздухе. Толпа вокруг нас взревела от восторга. «Арис, займись здоровяком!» — крикнул я. «Я разберусь с остальными!» Арис кивнул и бросился на громилу с молотом. Его огненный меч встретился с массивным оружием противника, высекая искры. Я же сосредоточился на оставшихся 3 врагах. 2 мечников и лучник — не самая удобная комбинация для меня. Но я уже знал, что делать. Рванулся вперед. Мечники попытались атаковать меня с 2 сторон, но я проскользнул между ними, используя копье, чтобы сбить их с ног. Не останавливаясь, я бросился к лучнику, использовав ураган хаоса. Тот попытался отступить своим умением, на ходу выпуская стрелы, но я легко уклонился от них. «Не уйдешь, твои воины позади и сейчас только встают». Когда я оказался достаточно близко, лучник выхватил кинжал, пытаясь защититься, но это было тщетной попыткой. «Готов», приговорив любителя длинных палок, я развернулся к оставшейся 2 своих противников. «Сдавайтесь», — предложил я им, — «вы же видите, что не справитесь». Один из мечников колебался, но второй лишь оскалился. «Никогда, за империю». Он бросился на меня, занося меч для удара. Я легко парировал его атаку копьем, а затем использовал цепь, чтобы выбить оружие из его рук. Секунда, и мечник уже лежал на земле, прижатый к полу моей ногой. Второй мечник, увидев это, бросил оружие. «Я сдаюсь», — я кивнул, принимая его капитуляцию, и повернулся к Арису. Тот все еще сражался со здоровяком, но было видно, что преимущество на его стороне. Огненный меч Ариса оставлял глубокие порезы на теле врага, и тот уже едва держался на ногах. Все же у НПС тут полнота ощущений, а не как у игроков, Толчки до вибрации с редкой тяжестью, прохладой, жаром. «Давай, добивай его!» — крикнул я. Арис кивнул и провел финальную атаку. Его меч описал сверкающую дугу, и здоровяк рухнул на землю, потеряв сознание. «Мы победили. 5 против 2, и мы даже не получили серьезных повреждений. Толпа вокруг нас неистовствовала, скандируя наши имена. Распорядитель подошел к нам, качая головой. Невероятно. Я не видел такого боя уже много лет. Вы, ребята, просто нечто. А рожа какая довольная. Кажется, я начинаю понимать, что тут происходит. И почему лучник с такой короткой дистанции попал мне в плечо, а не в глаз, и почему воин сдался, якобы испугавшись. Если я все правильно понимаю, я пожал плечами. Мы просто хорошо сработались. Арис хлопнул меня по плечу. «Да ладно тебе скромничать, мы их уделали». Я улыбнулся. «Да, мы действительно хорошо поработали, но что-то подсказывало мне, что это уже конец». Распорядитель достал из кармана 2 небольших свитка и протянул их нам. «Вот, это ваша награда». Я принял свою награду из его рук и вчитался в описание. «Жажда охотника Ордоур, 1. С шансом в 1% из убитых вами монстров могут выпасть дополнительные трофеи. Крутая утилита. А еще подобные, охотничьи, очень дорогие. Даже на процентик которые. Спасибо, честно поблагодарил его я. Арис повторил за мной. Арис, обратился я к нему. Пошли. Но Лаки, мы ведь только. Пошли, перебил его я. Потом сюда вернемся. Тот потупился еще маленько, для виду, но все же пошел за мной. В чем дело, Лаки? Сейчас бы еще подрались, навыков накачали. У меня +3 уровня в защитный скилл за прошлую драку. Ну ты чего? Того, что мы там больше не выиграем. Смысла нет, пожал я плечами. Распорядитель слишком, не картонный, что ли? Понимаешь, о чем я? Я пристально уставился на Ариса. До того дошло, кажется. И он закивал. Хотя он мог кивать каким угодно мыслям, даже о еде. У меня заурчал желудок. По крайней мере, мне так показалось. Да ну, бред. А вот ощущение голода я явно испытал. Это случалось тогда, когда есть хотелось в реальности. То же самое и с естественной нуждой. Арис, где тут регистрируются? В Колизей, что ли? А ты что, еще не зарегистрирован на следующий турнир? Удивился он. Так 3 дня для регистрации осталось. Поспеши, за мной. Пара переулков. Торговый ряд, как назло, заставленный мясными продуктами. Очередное сборище монстров 300 уровней. И вот мы у величественной постройки. Колизей напоминает одно интересное место из Реала. Но я сейчас тут не ради его восхищения. Арис подвел меня к одному из стендов, на котором была вырезана надпись. Какие же вардо-бруталисты. Могли ведь обычный буклет повесить, но нет же. Работа по камню. Приглашаем вас принять участие в 10-м турнире чемпионов. Величайшем состязании воинов со всего континуума. Докажите свою силу и мастерство в битвах против лучших из лучших. Победителя ждет слава и несметные богатства. Место проведения. Арена славы, Империя Ордо, город Виллум. Дата начала. Через 9 дней. Категория. От 80 до 100 уровня. Принять участие? Да нет. Я тыкнул, да и у меня добавилось новое задание. О прибытии в указанный срок. Отлично. Теперь можно выходить из игры. Распрощавшись с Арисом, я, как обычно, снял гостиничный номер и провалился в пустоту. Тьма. Глава 21. Свет. Тьма. Свет. Тьма. Свет. Женя, крикнул я, пытающийся сбрить бороду. Получишь сейчас. Ответом мне был смех и шум убегающих ног вместе с перестуком собачьих лап. Вот ведь негодяй. Жрать хочется. И чего это я первым делом пошел бриться? Да еще и не побрился ведь. Вырезал себе какую-то странную бороду, модельную, что ли, с удивлением обнаружил, что получилось неплохо, хмыкнул, потянулся, размялся, направился на кухню. Семья уже собралась за столом, и сегодня у нас в гостях была подруга жены. О, явился, улыбнулась жена, как игра, нормально, пожал я плечами, усаживаясь за стол, готовлюсь к турниру. Турнир, заинтересовалась ее подруга, и что, призы хорошие, еще бы, усмехнулся я. А потом понял, что сам толком не знал, какие именно там призы, так что ответил пространно. Победитель получит кучу денег и славу на весь континуум. Континуум, переспросила подруга. Это еще что такое? Я вздохнул. Так называется мир игры, пояснил я. Огромный континент, где происходят все события. А, ясно, кивнула подруга жены. И ты там, значит, крутой герой? Ну, не то чтобы крутой, начал я, но меня перебила подруга. «Да ладно тебе скромничать, я видела твои видео, мне Лиза показывала, ты там всех рвешь, и почему не заливаешь на контуб? Уверена, куча просмотров будет». Честно говоря, я немного смутился. Я отчетливо понимал, что со мной что-то не так, что я слишком быстрый, сильный, будто бы настоящий воин. Наверное, людям будет интересно посмотреть на такое. А еще я, кажется, в зеркале видел кубики пресса. Показалось, наверное. После завтрака я вернулся в свой кабинет и задумался. До турнира оставалось не так много времени, а мне еще нужно было прокачать несколько навыков. Да и снаряжение не мешало бы обновить. Если не успею со всеми легендарками, пойду закупаться предельным эпиком. По идее, должно хватить на полное обновление гардероба и бижутерии. Что ж, тогда я приступаю. Переодеться в капсулу. Тьма. Свет. Я оказался в своем гостиничном номере в Виллуме. За окном уже стемнело, игровое время летело быстрее реального. Выглянув на улицу, я увидел, как по мощеным улицам спешат припозднившиеся горожане, а стражники активируют магические фонари. Ночной Виллум жил своей особенной жизнью, не похожей на другие города. Из таверн не доносились пьяные песни, а по улицам не сновали воры и убийцы, выискивая жертв. Слишком милитаризировано, строго, грубо. Я направился прямиком к арене героев, главному месту для тренировок и боев в городе. Огромное круглое здание возвышалось над окружающими домами. Несмотря на поздний час, вокруг арены толпились игроки и зеваки. Я протиснулся сквозь толпу и вошел внутрь. «Эй, Лаки!» — окликнул меня знакомый голос. Это был Рис, мой недавний соперник, затем напарник и, кажется, уже друг в игре. Решил потренироваться и без меня. Он что, преследует меня? В группу его не добавлял ведь. Ой, группа. Я открыл клановый чат. Луцко 7. Калип, тут, добавь в группу. Я свои дела сделал уже. Пришлось подождать пару минут, болтая ни о чем с Рисом. Колебнов приглашает вас в группу. Принять? Да нет. Конечно же да. Поздоровался. Пообщались немного. Онлайн сейчас были только Калип, Имба и Арчи. С последним поговорил больше всего, уточняя цены на легендарки и прочие торговые мелочи. Место на одной из малых арен освободилось и пришла наша очередь ее занимать. Всего лишь на час. Ужасно, но говорили, что во время тренировок на одной из этих арен навыки прокачиваются быстрее, что я и хотел проверить. Вокруг нас тут же собралась небольшая толпа зрителей, пара человек узнала нас из-за вчерашнего выступления и хотели посмотреть на бой. Они получили свое. Сегодня я купил несколько копий редкого качества, не боясь угробить их или сломать. Урон у меня существенно просел, но он сейчас и не был мне нужен. Арис вообще выделился, приперся с деревянным мечом. Началась потасовка. Чтобы надеть ожерелье, мне надо было прокачать еще немало навыков, но прежде всего я решил добить те первого тира, что у меня были начаты, но не закончены. Даже выделил для себя небольшой список и повесил его перед глазами, следя за откатами умений. Темный снаряд, водяной удар, мрак, земляной шок, поток воды, порыв ветра, ветровой барьер, падение скалы. Потасовка переросла в представление. Стихии будто бы ожили, шипели и ругались друг на друга. Больше всего меня позабавил мрак, черная клякса на земле с диаметром в пару метров, наносящая урон всякому, кто туда наступит. Арис наступал, затем лечился и наступал снова. Я действовал примерно так же. За час победитель не обнаружился, а небольшой толпе это надоело, осталось лишь пару НПС, которым, видимо, заняться больше нечем. Вот и сидят тут, глазеют. С арены нас прогнал один из то ли командиров местной армии, то ли еще кто. Очередной здоровенный дядька, НПС уровня 300+. Как прогресс? Поинтересовался у меня Арис. Есть успехи? Я глянул на свой список навыков. Действительно, прокачка тут будет явно лучше, чем в других условиях. Да, признался я. Еще один заход и весь первый тир закрою для одной из легендарок. У тебя как? Оказалось, что я поторопился с откровенностями. Арису будто бы под дых дали, так сильно он глаза выпучил. Легендарки. Одной из. Лаки. Так нельзя жировать. Вас что там в асах? Всех одевают? Я тут вообще-то на эпике пытаюсь насинтезить скиллов. Теперь он вообще встал и пристально уставился на меня, а голос его изменился с ноющего на серьезный. А в клан к тебе можно? Это не мне решать. Пожал я плечами. Могу спросить у лидера группы, если хочешь. Скажи только сразу, капсула у тебя какая? Вторая. Гордо выпятил грудь Арис. А что? Хороший вопрос. И что мне ему ответить? Я не знаю, насколько распространена информация о модифицированных капсулах последнего поколения. Если не понял, значит, не знает. И что-то я сомневаюсь, что такой прохиндей, как Арис, не знал бы о подобном. Написал в групповой чат. Луцко 7. Нам еще один милли-дд не нужен. Прилип тут, не отлипает. Железкой машет достойно. Калиб тут же ответил и задал самый главный вопрос. Как я и ожидал, Колебнов, нужен. Капсула у него 2-2, Луцко 7. Понятия не имею. Не спрашивал напрямую, Колебнов. И не надо. Сейчас перешлю листиков. Ну, помнишь, что я сжигал при тебе? Глянешь на реакцию, пару наводящих вопросов задашь. Хотя, почему я? Жора, я вижу, что ты в сети и что ты в городе. Йорану, сделаю, босс. Луцко 7, он из Легиона. С этим никаких проблем, Колебнов. Да хоть с другой планеты. Все, тишину в чате. Ба, Калиб ругается немножко. Чем они там занимаются? Я немного полистал чат, ага. Ругается не только он. Все еще в натаре тусуются. Сейчас жмут группу того самого игрока, который нас слил. Счет уже 4-7 в нашу пользу, звери. Подняв себе настроение, я решил немного поприкалываться с Ариса и нагнать мистики. Я заговорил, пытаясь выдержать абсолютно серьезное лицо. Арис, мне дали добро, но тебе нужно будет пройти важное и секретное испытание, которое проходит все те, кто хочет вступить в асы. Пацан мгновенно посерьезнел и был готов действовать, как говорится, хоть вчера. Что нужно сделать? Жди, я подготовлю ритуал, его проходит не каждый. И ведь это действительно было правдой, что заставило меня взглянуть на клан асов с другой стороны. У них там что, все поголовно с модифицированными капсулами? Вопросы, вопросы. Слишком много вопросов ко всему и всем вокруг. Вновь вспомнился оставленный в трубе демонит. Интересно, как он там? Сходить, что ли? Проведать? Эха, не могу. Тупить мне еще неделю в городе и обжимать местные арены, а потом в Колизее сражаться за право быть первым. Ну или хотя бы в первой десятке своей категории. Как сказал Калиб, тоже плюшки дадут. А плюшки я люблю, никогда от них не отказывался. Поэтому и потолстел. Спустя час приготовлений все было завершено. На заднем дворе одной из гостиниц я построил некий алтарь и сейчас, вырядившись словно монах, обмахивал своей иглой копьем несчастного Ариса, пытаясь не помереть при этом со смеху. Парень выглядел очень серьезным и сосредоточенным. Арис, кажется, уже не мог понять, где кончается шутка и начинается реальность. Его глаза выражали смесь решимости и растерянности. Я, скрывая улыбку под капюшоном, продолжал изображать таинственного жреца, время от времени выговаривая древние заклинания, взятые из учебника по одному из основополагающих языков, который валялся на полке еще со студенческих времен. «Ты готов, Арис?» — спросил я с наигранной торжественностью, медленно вращая копье, как будто это было продолжением обряда. Он лишь кивнул, сжав деревянный меч, словно тот был последним оплотом его здравомыслия. «Тогда приступим». Я резко остановил вращение копья и ткнул им в центр импровизированного алтаря, нарисованного мелом на земле. «Повторяй за мной, мы провели минут 15 за этими ритуалами, пока я не увидел, что Арис окончательно запутался и начал серьезно верить во всю эту чушь. Честно говоря, я не ожидал, что он так в это втянется. Момент, когда он начал упоминать, что чувствует внутренние изменения, заставил меня чуть не выпасть из образа. Когда все наконец завершилось, я торжественно объявил: «Ты прошел испытание, теперь ты можешь вступить в клан асов. Но помни, все это – великая тайна, которую нельзя раскрывать никому. Даже в твоей капсуле могут быть скрытые уши». Арис, стоя передо мной, с серьезным лицом принял клятву молчания. И действительно ведь, между делом, во время всей этой путаницы, я расспросил Ариса о том, как он ощущает игру. Я видел, как он пользовался умениями. И это меня натолкнуло на мысль о том, что, возможно, у него продвинутая капсула. Так и оказалось. Колебнов. Отлично. Как у него там ник пишется? Луцко 7. Ари 5. Колебнов. Заявку кинул. Пусть принимает. Значок клана Легиона Арис убрал еще до начала всяческих ритуалов, хотя я говорил ему не спешить с этим, ведь не факт, что он будет достаточно силен, чтобы вступить в асы. Но пронесло. Сейчас Калиб, как обычно, искал Джокера, чтобы взять у него артефакт и выдать карту Арису. С другими ребятами он пообщался и все вроде бы казалось нормально. До тех пор, пока не написал Хилми. Пхял 4 ме. Ну привет, засранец. Ари 5. И тебе того же, Пхилми. Имбалала. Вы знакомы? Пхял 4 ме. К сожалению, я знаю этого индюка. Рейдились вместе когда-то давно. Первый или второй слив, не помню уже точно. Ари 5. Зато я помню. Самый бесполезный хил в игре. Самого себя лечил, пока у нас тиммейты дохли. Пхял 4 ме. Ты меня будешь учить? Ты сдох раз 20, и на которого я половину лечилки влил. При рейде в 50 тел. Ари 5. Слушай, Хилми, давно это было. Ладно, я прошел ритуал, теперь я с вами, так что заканчивай. Имбалала. Какой ритуал? Арис рассказал ей об ритуале, а чат притих. Не сдавайте меня. Пусть сначала в клан вступит хотя бы. Мары миросимары. Ох, да, священный ритуал. Свят. Пхиал 4 ме. Свят. Имбалала. Свят. Йорану. Свят. Блиндарчер. Свят. Луцко 7. Свят. Колебнов. Так, заканчивайте. Арис, так тебя, где ты там? Лети в Натар, сможешь ведь? Ари 5, так точно, командир, лечу уже. Старший Лаки, обратился он ко мне, и, к моему офигеванию, низко поклонился, даже руки в какой-то нелепый жест сложил. Спасибо вам за оказанную честь. Командир отряда требует идти, разрешите? Эй, парень, успокойся, я просто поприкалывался, нет никакого ритуала. Я даже голову почесал от таких заворотов. Как он меня там назвал? Старший, ужас. Все в порядке, старший Лаки. Я все понимаю. Извините, но я вынужден идти. Меня зовет старший в отряде. Еще раз поклонился Арис и поспешил уйти, оставив меня в недоумении. Это он сейчас уже надо мной прикалывается? Или серьезно? Решив выкинуть дурные мысли из головы, я сменил наряд и отправился на арену героев, подраться и прокачать навыки. Мне ведь этим еще несколько дней заниматься и время уже поджимает. Так что не буду откладывать в долгий ящик прокачку. Да и самому интересно. Прошло несколько часов практически беспрерывных боев, и я наконец-то почувствовал, что готов отдохнуть от прокачки. Мелкие арены, разумеется, были полезны, но количество часов, потраченных на борьбу с заклинаниями первого тира, уже начинало сводить меня с ума. Серьезно? Сколько раз я еще должен запустить мрак или водяной удар, чтобы те повысили уровень, и угораздило ведь набрать несколько магических навыков. Наконец-то продажа основных трофеев завершилась. На счету лежало почти 30 миллионов больших монокристаллов. Все же дороже всего ушли железяки, связанные с Маалнир. Зная я их цену тогда, тащил бы с лютым перегрузом столько, сколько мог. И я тут же потратил 28 миллионов, выкупив две сетовые шмотки. Увидел в здании аукциона лот, где была указана конечная цена моментального выкупа. Просто мигом, не задумываясь ни на мгновение, как только увидел их требования, стал счастливым обладателем двух серег. Дожился, блин, Серега с серьгами.